«Почему вы так думаете?» — насторожился Чижов. «Потому! Ее же в Альбатросе терпеть не могли! Она про них такого понаписала!» «Расскажите нам, что произошло перед тем, как вы заметили, что вашей подруге стало нехорошо», — попросил Березин, передавая Чижову и Ягодко взятые у Аллы Петровны газетные вырезки. «Желательно с того момента, как вы приехали в Альбатрос». «Да ничего, в общем, такого. Я думал, что тут, ну, дискотека какая-нибудь будет. Приехали. А тут только жратва и куча народа тусится. Я Вичку даже потерял минут на 40. Ну, хорошо еще выпивка была халявная, а то совсем хоть волком вой. Потом она меня нашла, познакомила с какими-то пацанами. Ну, мы пили, говорили о чем-то, анекдоты там. Вика много кого знала. Потом она закашлялась. Тут подошла какая-то толстуха и посоветовала ей быть осторожнее. Типа, мол, что люди иногда, как это, да, нелепо умирают. А Вика ответила, что ей не грозит еще долго, и толстуха, мол, сама должна это знать. Потом пожаловалась, что подавилась. Наверное, из-за разина, который стоял неподалеку и смотрел на нее. Вика даже сказала что-то вроде того, что, мол, будь его воля, он бы ее пришиб на месте. А потом она как-то так задышала. Стал оглядываться, дергаться. Она что-нибудь еще говорила? Да вроде нет. Только все повторяла: мне нужно в уборную, мне нужно в уборную. Она получала задание писать о книгах Разина от редакции, или это ее личная инициатива? Вмешался Чижов. Я не знаю. Только она всегда говорила, что халтурщиков выставляла и будет выставлять на посмешище. Вечно показывала мне какие-то места в газетах или книгах, где было не так написано. Ну, хобби у нее было такое, что ли. Но я в этих заморочках слабо секу. Хорошо, если она так удачно поносила Альбатрос, то как же ее сюда пропустили? Удивился Чижов. Не думаю, что она была для Альбатроса желанным гостем. Так у нее ж было приглашение. Приглашение? — переспросил Березин. — Да. Вика показала его охранникам на входе. Хотя, насколько я ее знаю, проходки там на разные тусники, куда ее могли не пустить, она как бы, это, подделывала? — помогла ему найти нужное слово Ягодко. — Ну, типа того. — спокойно согласился Володя. — Прошу прощения. Аня тихо вышла. — Так вы... уверены, что гражданка Беляева, явившись в стан врага, пала жертвой своей легкомысленности? — иронично осведомился Чижов. — Чего? — нахмурился парень. — Считаешь, ее альбатросовцы грохнули? — Можете смеяться, но только они ее прикончили, это точно. — Да кто они? — Вы кого-то конкретно подозреваете? — спросил Березин. — Да хотя бы Разин этот! Вика про него такого наговорила, а он услышал случайно. Подошел к ней, бледный, как чума, глаза такие, что, кажется, еще немного и прожег бы насквозь. Ну и сказал что-то типа: она неблагодарная, гадит в доме хозяина. В доме хозяина так и сказал? Ну, кажется, так, я уже не помню. А потом отошел и стал смотреть на нее. Смотреть? — переспросил Чижов. — Как? — Ну, сначала с ненавистью, а потом так вроде тоже испугался. Вичка хотела уйти, но не успела. Говорю вам, тут что-то нечисто. Она, я помню, как-то о колдунах писала. — Может, они кого наняли? — с надеждой взглянул на них парень. — Зачем? — потешно округлил глаза Чижов. Ну, чтоб сглазить там или как? Молодой человек, если бы это было просто так, киллеры бы без работы сидели. Один звонок колдуну, мол, короче, Чижов сотворил на пальце фирменную братковскую козу. Вот тебе в натуре бабки, вот фотка, Как хочешь, крутись, только чтобы к утру клиент отбросил копыта. Как говорится, без шуму и пыли. Менты отдыхают, журналисты молчат в тряпочку. Тогда умерла-то она от чего? — воскликнул отчаянно парень. — Узнаем после вскрытия. Кстати, Анохин, вы ведь последний, кто видел ее живой? — Да ты чё? — угрожающе вскочил тот, мгновенно из хныкающего переростка превращаясь в мужика, способного весьма болезненно пощупать кое-чью физиономию. И, по всей вероятности, объектом покушения вполне могла стать физиономия Чижова, если бы не Юра, решительно вставший на пути оскорбленного свидетеля. — Сядь! Сядь на место! — внушительно приказал он. — Если ты, конечно, не хочешь продолжить нашу беседу в наручниках, а это, поверь, очень неудобно. Сядь! Решительный, но спокойный тон Юры подействовал. — Вот и отлично. Продолжим. — Следователь Чижов, свидетель ваш. — Благодарю, ас! — расплылся в улыбке Миша, оценив юморной арбитраж Березина. — Итак, гражданин Анохин, вы последний видели гражданку Беляеву живой. Войдя в уборную, вы что-то заметили? Нахмурившись, Володя окинул взглядом обоих следователей, оценил перемену атмосферы и пробормотал. — Ничего. — Ничего, — посмаковал слово Чижов. — Хочу предупредить гражданина Нохин, что вы, именно вы, на данный момент подозреваемый номер один. Она была еще жива, когда вы ее нашли. Заостряю ваше внимание на этой существенной детали. Поэтому в ваших же интересах не употреблять такие слова, как «ничего». Надеюсь, это доступно?» Взгляд Анохина стал затравленным. Березин подумал о том, насколько убийственно действует на людей официальные интонации. «Не слышу», — наседал Миша. «Да, да, я понял», — пролепетал парень. «Но я, правда, ничего не видел. Только когда вошел, там как-то странно пахло, как в больнице. А что было дальше? Ну, я пошел по кабинкам, потом нашел ее. Она там внутри к двери привалилась, ну, пришлось сильно толкнуть. Еще табличка висела «Ремонт». Я и сунулся поэтому туда в последнюю очередь. — На двери кабинки висела табличка «Ремонт»? — переспросил Березин. — Ну? Дальше. Ну, я Вичку вытащил, положил у стены. Она почти не дышала, на губах была такая, ну, пена, что ли? Понятно. Кто-нибудь заходил туда после тебя? Не знаю. Я побежал вызывать скорую. Я задам тебе еще один вопрос. Поднялся Юра и подошел к нему вплотную. А ты хорошенько подумай, прежде чем ответишь. Разин и Беляева когда-нибудь встречались? Я имею в виду более близко, чем на таких вечеринках. Так она ж его терпеть не могла. Конечно, для него все просто, — думал Березин, глядя на парня. Надо бы проверить. Ладно, оставь свои координаты и можешь идти. Анохин написал на бумажке телефоны, подошел к двери и оглянулся. — Я вам говорю, нечисто тут. Иди, иди, разберемся, — махнул рукой Чижов, потом подождал, пока дверь за парнем закроется, и сказал. — Мне все больше и больше это кажется занятным. — Думаешь? — улыбнулся Березин, выключая диктофон. — Я говорил с Демичевой, директором издательства. Она, как мне показалось, тоже уверена, что журналистку убили. —